Глава 7. Единство потока. Мандельштам говорил, что Есенина сгубили, требуя с него поэму, большую форму, и этим вызвали перенапряжение, неудовлетворенность, потому что он, лирик, не мог дать полноценной поэмы. Мандельштам проявил абсолютную устойчивость против всех видов современной ему гигантомании. Причину устойчивости я вижу в том, что он на собственном опыте познал подлинную большую форму в лирике, то есть книгу, являющую целостность и единство стихов, появившихся в один период. Взаимосцепление стихов, их разворот, единая лирическая мысль и единство мироощущения делают книгу особой формой, обладающей собственным сюжетом и своими закономерностями. Можно сознательно делать композицию книги, располагая стихи по плану, как поступали Анинский и Ахматова. Она даже объединяла группы стихов разновременных, но связанных общей темой под одним названием. Но я говорю не о привнесенной в книгу композиции, а об органическом единстве, которое дается общностью поэтического потока и его целостностью. Настоящая книга разворачивается как жизнь во времени. Книга — это рост человека, углубление его связи с миром, но только на одном этапе, пока связующие нити остаются те же, что в начале. Каждое стихотворение раскрывает новую сторону или новый момент роста, и случайности в их последовательности быть не может, потому что рост не произвол, но органическое явление. Смены книг означают разные периоды в жизни поэта. В них обнажается структура его биографии и мышления. Это внутренняя динамика жизни. У одних сопряженная с внешними событиями, у других, например, у Баратынского, обнажающая духовный рост. Есть темы, проходящие через всю жизнь поэта, но в разных книгах или на разных этапах они обернутся разными сторонами, потому что личность, единая и обладающая единой структурой, претерпевает на протяжении жизни ряд метаморфоз. Есть общее для всех движение от детства к старости, но каждый человек по-своему переживает эти этапы. Умение сохранить единство личности на всех этапах является своего рода победой над смертью, но хорошо, если при этом отдается должное всем возрастам, и юное будет юным, а старое — старым. В любом моменте роста есть свой одухотворенный смысл, и личность только в том случае обладает полнотой существования, когда расширяется на каждом этапе, исчерпывая все возможности, которые дает возраст. Великое счастье, если художник прошел все ступени, сохранив единство личности и не помешав ее росту. Но такое дано не всем, вернее, почти никому. Иногда мешают внешние обстоятельства. Мандельштам утверждал, что это отговорка слабых, но внешним обстоятельством может быть и насильственная смерть. Но чаще у художника не хватает внутренних сил, потому что они растрачиваются в пути. Хорошо, если поэт успевает выявиться в юности и в зрелые годы. Ведь и это дано далеко не всем. В газетной статье 22 года, почти никому неизвестной, куски которой использованы в других статьях, Мандельштам приравнял отношение символистов к Западу к юношеской влюбленности и обмолвился несколькими словами о росте поэтической личности. Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли, юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбежный спутник влюбленности, перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которая смешала свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряла твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки, как своей, пораженная водянкой мировых тем. При таком положении нарушался самый интересный процесс — рост поэтической личности. Сразу взяли самую высокую напряженную ноту, оглушили сами себя, а не использовали голоса как органическую способность развития. В 22-м году Мандельштам, очевидно, еще не полностью осознал разницу между понятиями «рост» и «развитие». Близкая мысль в стихах «не торопиться», «нетерпенье — роскошь», «я постепенно скорость разовью». В «Камне» Мандельштам напечатал далеко не все стихи первого потока. Кое-что из них сохранилось в архиве. «Камень» — книга ранней юности, первого удивления и осмысления. Неужели я настоящий, и действительно смерть придет? Вплоть до находки твердого ядра жизни и культуры. Принято было говорить, что молодой Мандельштам не эмоционален. Судили люди, испорченные распущенностью и открытыми излияниями десятых годов. Холоден, классичен, что бы ни означало это нелепое слово. Мне думается, его просто плохо прочли, а кого хорошо прочли. И не заметили юношеской тоски ранних стихов и особого звука в стихах последней трети, начиная с Иосифа, проданного в Египет. В «Камне» жизнь для Мандельштама еще случайность, боль, и он, чужой между чужими, постепенно доискивается до ее смысла, который впервые открывается ему в смерти. В «Камне» уже появляется историосовская тема, как поиск твердого ядра в жизни общества. Для того периода основное начало — церковь, причем католическая. Отсюда постоянное возвращение к Риму, которое он пронес через всю жизнь, сказав в одном из последних стихотворений «Медленный Рим человек». В зрелые годы ядром становится христианство и выросшая на христианских идеях европейская культура, жесточайший кризис которой мы так мучительно переживали. Архитектурная тема во всех книгах связана с задачей человека на земле — строить, оставить осязаемые следы своего существования, то есть побороть время и смерть. Все книги, кроме двух первых изданий «Камня», собирались при мне, и я видела, как Мандельштам вынимал из кладовой памяти стихи, по тем или иным причинам не вошедшие в ранние книги. Тристии издавались без Мандельштама, и в них напечатана в произвольном порядке кучка стихов разного времени, которые должны занять свое место в настоящих книгах, как и все снятое цензурой. В третий «Камень» Мандельштам вернул несколько стихотворений, которые раньше оставались за бортом. Например, два стихотворения из римского цикла. «Пусть имена цветущих городов» и «Природа тот же Рим». Под одним он поставил дату, другое имеет внутреннюю датировку. Строчка «Священники оправдывают войны» могла быть написана только в начале Первой мировой войны. Вероятно, между этими двумя стихотворениями есть небольшой промежуток. Они были начаты вместе, но закончены в разное время, когда Мандельштам уже начал отходить от римско-католической концепции и склоняться к православию. Сдвиг произошел под влиянием Каблукова, но намечался еще до встречи с ним, и впоследствии он будет говорить о христианстве в целом. «Я христианство пью холодный горный воздух». Не знаю, не подвергались ли стихи, долго хранившиеся в памяти, каким-либо изменениям. Вспоминая стихи 30-х годов, Мандельштам в Воронеже иногда нечаянно, иногда сознательно что-то менял. Но память у него слегка ослабела, и в ней не стало былой цепкости и точности. Память поэта всегда невероятно загружена, даже в тех случаях, когда он сразу записывает стихи и сохраняет черновики. До черновика, то есть до начала работы над уже становящимся, а может почти ставшим стихотворением, есть длительный период накопления и подготовки, всегда происходящий только в уме и на бумагу не попадающий. Это накапливание слов, словосочетаний, бродячих строчек и даже строф, в которых мысли еще нет, а есть только ядро мысли, а чаще ее зачаток. Строки и строфы иногда входят во вновь возникающее стихотворение. Иногда же они служат стимулом к появлению стихов. Сами по себе это только заготовки, и они могут жить годами, чтобы потом внезапно вынырнуть и соединиться с новым материалом. Поэт даже в периоды молчания и отдыха продолжает работать, потому что заготовки тоже работа. Использование заготовок связано с их осмыслением. Они подвергаются воздействию как бы пучка лучей, который и есть поэтическая мысль. Пока то, что я сравниваю с пучком лучей, не вспыхнет, стихи не возникают, и материал, то есть заготовки, погружен во тьму. Иногда они случайно попадают на бумагу, и можно проследить, как поэтическая мысль потом вырывает их из мрака, встряхивает и наделяет жизнью. В 1932 году я лежала в Боткинской больнице, и Мандельштам, навещая меня, почуял запах карболки. Это повлекло обострение обонятельных ощущений, и в записной книжке появились строчки о запахах. Записная книжка лежала в Москве в сундучке с черновиками путешествия в Армению, а Мандельштам жил в Воронеже, когда в 1936 году использовал заготовку с запахом карболки в стихотворении о собственной смерти в бесполом пространстве. Бесполый для Мандельштама бесстрастный, равнодушный, неспособный к нравственному суждению и выбору, лишенный жизни и смерти, а только пассивно существующий и самоуничтожающийся. В мире людей, мужей, верных в дружбе и готовых на рукопожатие в минуту опасности, и жен, гадальщиц, плакальщиц, собирающих легкий пепел после гибели мужей, доброе и созидающее начало обладает полом, а мертвое, губительное, оказывается бесполым. Бесполое владеет вами злоба. У Мандельштама была уверенность, что в близости двоих и в дружбе мужей, после Гумилева уже не было настоящего друга, основа жизни, истоки добра и высшей просветляющей любви. Я думаю, что в 20-х годах заглохла вера в церковное начало. После Исаакия он не возвращался к церкви, но успел сказать: «Суда влочится по ступеням широкопасмурным несчастья волчий след». И назвал соборы «Зернохранилище вселенского добра и Риги Нового Завета» 1921. Отход от церкви, по-моему, объясняется не только общей глухотой тех лет, но и событиями в самой церкви, диспутами Луначарского и Введенского, пропагандой так называемой «живой церкви». Мы видели много тяжелого, и хотя Мандельштам знал, что священника не выбирают, как не выбирают отца, а то, что делается внутри ограды, не умаляет значения церкви, и, наконец, до нас доходили слухи о священниках в лагерях, об их мученичестве и героизме, Все же он не мог не заметить, как ослабела связующая сила церкви, тоже переживавшая тяжкий кризис наравне со всей страной. Все связи рухнули, и люди, разбрызганы, разъяты, хватались за руки подвое, потрое, крошечными объединениями, чтобы было на кого посмотреть в последнюю минуту. Но в эту самую последнюю минуту человек, погибавший от истощения в лагере, оставался безнадежно один, доходяга, уже не волочивший ног. Разве что врач из заключенных мог поймать последний осмысленный взгляд. Мне говорили, что врачи иногда сохраняли человечность и в том аду. Миру людей у Мандельштама противостоит равнодушное слепое небо, клетка птичья. Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, и с высокой клетки птичьей от лазурных влажных глыб льется, льется безразличие на смертельный твой ушиб. Безразличие — свойство мертвой, а потому бесполой природы. Импульсом к стихотворению о гибели в бесполом пространстве «Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловой», в котором осмыслился запах болезни и смерти, карболка, послужили похороны летчиков. Два стихотворения, связанные с похоронами, были первым подступом к стихам о неизвестном солдате, где речь идет уже не о соумирании, то есть об упражнении в смерти, о подготовке к ней, а о гибели с гурьбой и гуртом, о том, что названо оптовыми смертями, косившими людей в лагерях и на войнах XX века. Сопереживание смерти предшествует этой фазе оптовых смертей и характерно для зрелого Мандельштама. На сопереживании построен весь цикл Андрею Белому, в центре которого стоит стихотворение «10 января 1934 года», куда вошли элементы заплачка из давным-давно потерянного и забытого плача по святому Алексею. Даже забытые эти строчки сохранялись в темной памяти и выплыли, когда на них попал луч поэтической мысли. Работа над циклом «Белому» продолжалась до лета 1935 года, когда сочинялось стихотворение о летчиках и «Нет, не мигрень». Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия, смерти другого, как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: «Чего ты себя сам хоронишь?» А он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит. В стихотворении «10 января» никак не мог отстояться конец. От него сначала отслоились маленькое стихотворение об умирании, он, кажется, дичился умирания, и три восьмистишья. Одно из них, преодолев затверженность природы, сразу было перенесено в восьмистишье, единственную группу стихов, где нарушен хронологический принцип, и не столько осколком из цикла «Белому», который писался одновременно с восьмистишьями, неразумные редакторы не подозревают, сколько вещей может одновременно находиться в работе, не попадая на бумагу, сколько стишком шестого чувства крошечный придаток, связанному с Ламарком. В Воронеже Мандельштам окончательно утвердил конец 10 января с соучастием в смерти. «Как будто я повис на собственных ресницах и созревающий и тянущийся весь, покуда не сорвусь, разыгрываю в лицах единственное, что мы знаем днесь». До этого он подумывал о почти декоративной концовке, о мастере, художнике и гравировальщике. Тогда-то возник вопрос, что делать с восьмистишьями и другими стихами, возникшими вокруг основного стихотворения. Они ни в коей мере не были вариантами, хотя и обладали общими строчками. Скорее их следует назвать вариациями, а тема с вариациями — такая же законная форма для поэзии, как для музыки, и недаром Пастернак так назвал одну из своих книг. Тем самым он обнажил характер поэтического труда, но никто не пожелал в это вникать. Композиторы сделали это гораздо раньше, но у музыки есть теория и контрапункт, поэтому в ней все проходит легче. Мандельштам, обдумывая, что сделать с темой и вариациями, попросил меня записать все как одно стихотворение. Листок сохранился, но вскоре прервал запись, куски не срастались. Он сам разложил листочки, на каждом был записан один стишок, и вдруг сказал: «Да ведь это опять как Армения, смотри». Это значило, что 7 стихотворений составляют цикл наподобие 12 входящих в Армению. Последнее стихотворение «Откуда привезли, кого, который умер» не имеет конца. После обыска я дала листок с этим стихотворением Эмме Герштейн. Он, незамеченный обыскивающими, остался на полу. Пока мы путешествовали в Чердынь, она в испуге его сожгла. Мне почему-то противно, что она его не бросила в печь, а поднесла бумажку к свечке. Прошло несколько лет, и она написала книгу, где учит современников Лермонтова, как следовало с ним обращаться, но почему-то про свой опыт со свечкой не упоминает. Ни я, ни Мандельштам не могли полностью припомнить сожженное лермонтоведкой стихотворение. Мандельштам все же определил ему место, оно последнее в цикле, и сказал: «Будем печатать, доделаю». Ему не пришлось ни доделывать, ни печатать. Все стихи Белому, 7 штук, я записала по порядку в ватиканский список, как мы шутя называли тетрадочку, куда я записывала стихи 30-34 годов. Нам пришлось их восстанавливать, потому что после потрясений, обыск, арест, ссылка, болезни, многое выпало из памяти. Я привезла из Москвы спасенные рукописи. Они во время обыска лежали в кастрюле на кухне и в серых ботиках. Как надо мной все смеялись, что я все прячу и раздаю на хранение. Не все хранители оказались грязными трусами и жуликами, большинство честно хранило и спасло кучку рукописей. В ватиканский список попала и первая воронежская тетрадь. Записывая цикл Белому, я спросила у Мандельштама, как быть с 2 восьмистишьями, у которых полностью совпадала 2 строфа. Он велел записать оба, это и есть вариации, а раз первые строфы имеют различия, значит, это 2 стихотворения. Точно так он отнесся к циклу «Кама», где решил печатать цензурный вариант на 3 месте, наравне с основными 2, хотя они различались только последними строчками, а несколько позже, и, пожалуй, с большими основаниями, он применил тот же принцип к 2 стихотворениям с одинаковым началом. «Заблудился я в небе». «Надо печатать рядом», как 2 стихотворения, 1 тема и 2 развития. В цикле «Белому» 2 восьмистишья слишком близки друг к другу, и я боюсь, что Мандельштам не хотел расставаться со своим любимым числом 7 и потому сохранил 2 близнецов. Неизвестно, как бы он поступил, если бы дело дошло до печатания, но книги ни при его, ни при моей жизни не будет, и дело решат текстологи. Справка для будущих текстологов. В ватиканском списке нет цикла «Белому», потому что его вырезал и уничтожил Харджиев, первый старатель, занимавшийся Мандельштамом. Мне пришлось дать ему рукописи, так как меня в Москву не пускали, а он делал книжку для библиотеки поэта, которая так и не вышла. Он использовал мое бесправное положение, Я была чем-то вроде ссыльной, а ссыльных всегда грабят, только ли в России. Отнимают оставленные на хранение вещи, перехватывают наследство, выдают научные работы лагерников за свои, что у нас случалось особенно часто, особенно с диссертациями, когда за звания и степени стали много платить и защиты вошли в моду. Политические притеснения развращают всех, кто дышит отравленным воздухом. Харджиев, к тому же, человек больной, с большими физическими и психическими дефектами, но я поверила, что любовь к Мандельштаму и дружба со мной, а также трагичность этих чудом спасенных бумажек будут сдерживать его, но этого не случилось. Все же большую часть рукописей он вернул. Кое-что придержал для коллекции и уничтожал то, где хотел изменить дату или навсегда утвердить не тот текст, который Мандельштам считал окончательным, как в случае 10 января. Он даже объяснял мне, что поэт часто не понимает, что у него хорошо, что плохо, и также, что надо будет почистить архив, убрав записи с негодными ему вариантами, чтобы навсегда осталось, как я сделал. Виновата, конечно, я сама, раз доверила бумаги душевнобольному, но кто, кроме безумцев, занимается запрещенными поэтами? К тому же от Харджиева я пострадала меньше, чем от Рудакова, вдова которого не вернула ничего. Больше всего я пострадала от тех, кто убил Мандельштама. Больше 30 лет держат его под запретом, 40 лет, уже больше 40, не допускают выхода книг, и все эти годы гоняют меня из города в город. Лишь 4 года назад мне разрешили, по недосмотру, разумеется, осесть в Москве и обрести кров. С них-то и надо спрашивать. Если б не они... И Харджиев, и Рудаков были бы чисты и благородны, а архив лежал бы нетронутым у меня в шкафу вместе с книгами, фотографиями, корректурами, копиями, записями голоса и всем, что причитается поэту в обыкновенном государстве, где правительство не покровительствует литературе. Подобно тому, как Мандельштам тщательно делал порядок в циклах, точно так он всегда сам составлял книги, точно определял место каждого стихотворения. Если он не помнил года, особенно в зимних стихах часто путается до или после января написаны стихи, то всегда помнил, в какой последовательности появлялись стихи одно за другим. В этой последовательности есть логика и закономерность, которую иногда трудно выразить словами, но она существует вполне объективно. Я только видела, как возникают стихи, но точно помню порядок возникновения и понимаю их взаимосвязь. Забыть этого нельзя и свидетелю, тем более поэту, как немыслимо переставить одну из частей симфонии или сонаты. Иногда стихотворение долго дозревало в уме, не записанное на бумагу. Мандельштам, когда я ставила нумерацию, порой говорил, чтобы я в определенном месте пропустила номер, там будет, но я прочту потом. В иных случаях он не предупреждал меня, а просто вставлял доспевшее стихотворение на нужное место, так что мне приходилось менять нумерацию. Так было с нищенкой, которую он почему-то долго прятал от меня. Может, его огорчало, что я нищенка. Все же нищенкой быть естественнее, чем богачкой, особенно в нашей стране, где благополучие почти всегда пахло кровью или предательством. К тому же нищие у нас все, кроме правителей и челяди, а я предпочитаю быть со всеми, чем ловить крохи с барского стола. Я знаю лишь один случай, когда стихотворение, доделавшись и переосмыслившись, стало не на прежнее место, а в новый ряд. Я бы и не подозревала, что стихотворение «О, как мы любим лицемерить и забываем без труда о том, что в детстве мы ближе к смерти, чем в наши зрелые года», выросла на основе старых стихов, не попавших при отборе в камень, если бы об этом не сказала Ахматова. У нее на стихи Мандельштама память была не хуже, чем на свои. Она сразу опознала источник и напомнила его Мандельштаму. Рукописи первоначального стихотворения нет, оно хранилось в памяти больше четверти века и в нужную минуту выплыло. Я не знаю первого стихотворения, но ясно, что тема зрелости, отдаляющей смерть, принадлежит 30-м годам. В этих словах есть вызов тем, кто рыл яму Мандельштаму. Ведь он уже знал, что над ним нависла смертельная опасность и гибель не за горами. Она могла прийти в любой момент, и я вспоминаю дружеское предупреждение представителя «Известий» в Ленинграде. Мандельштам прочел ему «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», и в ответ услышал «Осторожнее, не то к вам ночью придут и натопают сапогами». Смысл стихотворения о смерти в детстве и в зрелые годы в том, что Мандельштам должен жить, игнорируя убийц, и довести свое дело до конца. Увы, до конца ничего довести нельзя, потому что неизвестно, где он, ведь он один на всех путях. Этим стихотворением он открыл вторую тетрадь новых стихов. В ней политическая тема прикрыта, как в Ламарке, например. Она прорвется во всей прямоте лишь после поездки в Крым, где мы насмотрелись на голодных беглецов с Украины и с Кубани. В каждой книге «Камень», «Тристии», «21-25 годы», «Новые стихи», «Воронежские тетради» есть своя ведущая мысль, свой поэтический луч. Ранние стихи «Камень», «Юношеская тревога» и «Поиски места в жизни». «Тристии», «Возмужание», «Предчувствие катастрофы», «Погибающая культура», «Петербург» и «Поиски спасения», «Исаакий». Оборванная и задушенная книга 21-25 годов «В чужом мире», «Усыхающий довесок». Новые стихи утверждения самоценности жизни, отщепенства в мире, где отказались от прошлого и от всех ценностей, накопленных веками, новое понимание своего одиночества как противостояние злым силам. Воронежские стихи «Жизнь принимается, как она есть, во всей ее суете и прелести, потому что это порок». Конец — эпоха оптовых смертей, начало грозных дел. Уже назван народов будущих Иуда. В последний год жизни были две стихотворные вспышки и кучка стихов, которые все пропали. В них иной взгляд на Россию, которая продолжает жить медлительной жизнью, вопреки всему и ничего не замечая. В погибших стихах страна противостоит губительным силам, своим молчанием и тишиной, своим пассивным сопротивлением, укладом, жертвенной готовностью к любым испытаниям. На него произвела впечатление веером разложенная дранка непобедимых скатных крыш. Книга только начиналась, и во что бы она развелась, гадать не приходится. Она была круто оборвана. Это невероятно, что Мандельштам мог хоть немного работать в условиях проклятого последнего года. «Всегда успеем умереть», — утешал он меня. Я пережила тогда смерть и небытие, чтобы потом вступить в посмертное существование здесь, на той же самой земле. Понимание книги, периода, цикла, как единого целого, спасло Мандельштама от болезни времени, чего-то вроде кори или собачьей чумки, жажды большой формы в виде романа в прозе, а в поэзии, на худой конец, поэмы, а в идеале — эпоса. Большой формы требовало государство, но не оно выдумало ее, а только приняло подсказку литературных кругов. Я знала выкормыша футуристов, толстое животное с подозрительными страстями, которое сейчас вещает в сферах музея Маяковского. Выкормыш утверждает, что Хлебников выше Пушкина, потому что дал эпос, до которого Пушкину, как до звезды небесной. Что он понимает под эпосом? Этого не понять. Но ясно одно, эти несчастные теоретики не подозревают, что существует мысль, и не верят, что вся ценность поэзии именно в качестве поэтической мысли, в миропонимании поэта, а не во внешних признаках. Ведь гармония стихов — лишь сконцентрированная сущность поэтической мысли, а то новое, что приносит поэт, вовсе не рваная строчка, не рифма, не классицизм или футуризм, а познание жизни и смерти, слияние жизненного пути и поэтического труда, игра детей с отцом и поиски соотношения минуты с ходом исторического времени. Какова личность поэта, таков и поэтический труд. Какой дивный человек сказал, что творец всегда лучше творения. Другой деятель футуристического толка, человек наивный и чистый, Сергей Бобров, ругаясь, требовал Пушкина, непременно Пушкина, которого жаждал до слез. Что бы делал Пушкин в нашу эпоху? Что такое Пушкин после конца петербургского периода русской истории? Где место Пушкина в московском царстве советских вождей? Все же лучше тосковать по новому и несбыточному Пушкину, чем декретами отменять все виды искусства, как делал Лев, или распределять заказы на сочинение романов с заранее данным содержанием, наподобие Раппа и Союза писателей. В 20-х годах все понемногу учили Мандельштама. В 30-х на него показывали пальцами, а он жил, поплевывая в окружении дикарей, и делал свое дело. Его не влекла искусственная большая форма. О ней он даже не задумывался, потому что знал, что есть книга, цикл, а иногда возникают цепочки с большим, чем в цикле, сцеплением частей и с общей темой. Про них он говорил, это вроде оратории, предпочитая музыкальную терминологию как более конкретную расплывчатым литературоведческим названием. Ораториями он считал стихи о неизвестном солдате и группу стихов на смерть Андрею Белому. 12 стихотворений об Армении он к ораториям не причислял, и я думаю потому, что тематически оратория связывалась у него с основным моментом жизни отдельного человека и всего человечества — со смертью. Умирание, смерть, оптовые смерти и общая гибель — вот темы двух ораторий Мандельштама.